Глава 28. Ирина. Упершись лбом в шкаф, мою посуду и напряженно думаю. В очередной раз пытаюсь свести концы с концами и найти ниточку, за которую можно ухватиться. Должен быть выход. Приходится ускоряться. Совсем недавно у меня было в запасе 2 года, а теперь я не знаю, сколько осталось до неминуемого взрыва. Черт, ничего не успеваю. Щелчок замка раздается из прихожей, и нервная дрожь прокатывается по телу. Асад вернулся. Невольно напрягаюсь и мобилизую все силы организма для защиты. Рядом с ним нельзя расслабляться, особенно после утренней ссоры. Вряд ли муж просто проглотит мой отказ. Скорее всего, уже придумал, как наказать меня, но я его разочарую. Слышу шаги за спиной, инстинктивно оскаливаюсь. Каждая мышца в теле звенит от напряжения, как струна. Ровно дышу и терпеливо жду нападения. «Какой ты, оказывается, можешь быть полезной?» Вкрадчивый голос мужа опутывает меня тугими кольцами. Интуитивно чувствую подвох и внутренне подбираюсь. «Что ты имеешь в виду?» Выключаю воду и медленно вытираю руки. Терпеть не могу стоять к нему спиной, но сейчас так лучше. Я ощущаю его мощную энергетику, пропитанную плохо скрываемой похотью и агрессией. Асад зол, но я пока не понимаю, почему. Один раз съездила, и весь долг списали. Напрягаюсь сильнее. Откуда узнал? Я ведь ничего не говорила. А кто говорил? Что еще он знает? Мысли лихорадочно мечутся в сознании и врезаются друг в друга. Асад совсем рядом. Его дыхание шевелит волосы на затылке, но дотронуться он не решается. И слава богу. Если трезв, то, возможно, получится договориться. «Я ничего об этом не знаю». Осторожно отвечаю и нервно веду плечами. «Да брось! Я же не идиот!» Хрипло шепчет муж и склоняется к шее, едва касаясь губами. «Все-таки ноги раздвинула перед кем-то, да? А может, и не одним?» «Хватит!» Вешу полотенце на крючок и, не выдержав натиска, отхожу на безопасное расстояние. Если утром я еще сомневалась, то теперь мне все совершенно ясно. Асад считает, что я переспала с кем-то за его долг. Какой же пипец! И как теперь выруливать?» Может, согласиться? Что мне это даст? Побрезгует ко мне прикасаться? Вряд ли. Может, и с другими кредиторами так поступим? Продолжает издеваться он. Невелика печаль, неверная жена. Подстилка. Пытается вывести меня из себя. Надавить на больное. Но его слова не ранят, даже не проникают под плотную броню. У меня просто нет столько ресурса, чтобы дать жесткий отпор. Но и промолчать, оставив все как есть, я тоже не могу. «Что ты несешь?» «Договорились уже?» Асад хватает меня за запястье и дергает на себя. «Ты всегда была шлюхой, ведь так?» Шипит в лицо, а глаза полыхают. «Знаю, что он имеет в виду, но не ведусь». «Когда следующего ублажать поедешь?» «Что ты сказал, урод?» Грозный рык сына словно эхо прокатывает по кухне. «Только не это». Вырываю руку и оборачиваюсь. Егор летит прямо на нас. Едва успеваю перехватить его. «Егор, нет!» Упираюсь в грудь ладонями, успокаивая и смиряя крутой нрав. «Не надо! Оно того не стоит!» Сын смотрит мне в глаза и тяжело дышит. Вижу, как непросто ему приходится, но нельзя поддаваться эмоциям. Асад только этого и ждет. Нужно контролировать себя и не позволять играть на слабостях. Но Егор слишком молод и горяч, чтобы все это понимать. «Ну давай, ублюдок!» Ехидно тянет Асад, нарочно провоцируя. «Покажешь, на что способен? Или за мамкину юбку спрятался?» Мгновение, и Егора срывает. Молодой совсем, неуправляемый. Отталкивает меня в сторону и набрасывается на отца. Все слишком стремительно, что я не успеваю предотвратить этот взрыв. И не только я. Кулак Егора с характерным звуком впечатывается в скулу Асада. Тот не успевает увернуться, но быстро возвращает позиции. Он заведомо сильнее и опытнее. От следующего удара уворачивается и зажимает сына в болевой. Егор рычит и морщится, а меня сносит волной ярости. «Не смей трогать моего сына!» Цыжу сквозь зубы и кидаюсь на мужа, едва не вцепляясь в лицо когтями. «Как заговорила!» Скалится Асад, но все же выпускает Егора из плена. «Может, напомнить? Егор, выйди!» Кричу зло. Не хватало еще, чтобы рассказал ему правду. Сын психует и сбегает к себе в комнату. Понимаю его, но не могу помочь. Я не справляюсь с накалившейся ситуацией. Конфликт давно назревал и, видимо, все-таки рванул. Как же не вовремя. «Он живет в моем доме и будет выполнять то, что я ему говорю», — рычит предупреждающий Асад. «Иначе...» «Да пошел ты, мразь!» — доносится из-за двери. «Щенок, я тебе... Я сказала, хватит!» Рявкаю и толкаю мужа, что есть силы. Асад отлетает к стене и приземляется на табурет. «Только попробуй, и я за себя не отвечаю!» «Ты, кажется, кое-что забыла!» Ехидно усмехается он. «Это ты забыл, что тоже не бессмертный!» С вызовом смотрю в глаза. «Осторожней, Асад! За сына я тебя загрызу лично, и ничто, никакие компроматы меня не остановят!» Видимо, что-то в моем взгляде не дает ему усомниться в словах. Асад примирительно поднимает руки, а я немного выдыхаю. Не уверена, что это конец войне. Но хотя бы передышка, и на том спасибо. Всю трясет от переизбытка адреналина. Всем нам нужно успокоиться. Ухожу в комнату к сыну. Тот складывает вещи в рюкзак. «Господи, ну зачем так?» Нервно кусаю губы и думаю, как поступить. Откладывать дальше некуда. «Егор, ты что задумал?» Перехватываю его решительный взгляд и понимаю, что все, это финиш. Больше удерживать его я не смогу. И оберегать тоже. «Мам, прости, я больше не могу здесь жить!» Качает он головой, а у меня сердце кровью обливается. «Но...» Он обнимает меня и шепчет в ухо. «Я очень тебя люблю и обязательно заберу. Как только сам устроюсь, вернусь за тобой». «Мальчик мой...» Улыбаюсь сквозь слезы, смотрю на него и поправляю непослушную челку. «Может, и к лучшему. Ладно». «О чем ты?» — хмурится Егор. «Мой сын вырос. Пришло время вскрывать карты. Надеюсь, это пойдет ему на пользу. Подай мне книгу с верхней полки». Указываю расположение. «Эту?» Егор небрежно раскрывает, и из нее вылетает высохший цветок. Пока он кружится в воздухе и медленно падает на пол, я успеваю в подробностях вспомнить все, что с ним связано. И первый поцелуй, который Ворон просил оставить ему. И свои обещания. Целая жизнь прошла, а я так ничего и не забыла. Хватит держаться за прошлое, одна боль от него. «Что это?» Егор осторожно поднимает цветок, рассматривает и протягивает мне. «Мусор!» Небрежно швыряю в сторону, намереваясь выкинуть чуть позже. «Другую подай, мастер и Маргарита!» «Держи!» «Дверь закрой!» Послушно исполняет. Открываю книгу и выдыхаю. Все на месте. «Слушай меня внимательно!» Перехватываю настороженный взгляд сына. «Это твой паспорт и загранник. Пока ты не сможешь им воспользоваться. Асад сделал запрет на выезд. Но как только тебе исполнится 18, сразу уедешь. Я позже скажу, куда. У меня есть однокурсники за границей». «Зачем?» «Так надо. Да слушай». Пересчитываю купюры. «Здесь деньги. Сколько есть, сразу не трать все. Позже найду еще. Вот телефоны людей, которым можно доверять. Сейчас позвони Ольге, переночуй у нее. Завтра я как-то все это разрулю». «Мам, да ты чего?» Егор виновато улыбается. «Я же уже не маленький». «Я знаю. И просто помогаю». взлохмачиваю нежно волосы. «Только доучись, ладно? Обязательно доучись. Это твое будущее». «Хорошо». «Я позвоню». Целую в щеку и крепко-крепко обнимаю. «Ты справишься». «Мам». Чувствую, что он начинает сомневаться. В его голосе четко слышны панические нотки, но слишком поздно. Уже некуда отступать. Я больше не оставлю его наедине с осадом. Я больше не доверяю. «Иди». Выпускаю его из объятий и подталкиваю к двери. «Все будет хорошо. Я рядом». Егор открывает дверь и натыкается на осада. «И куда ты собрался?» Хмыкает тот и преграждает дорогу. «Я не разрешал». «А я тебя и не спрашивал». Вновь заводится Егор. «Нельзя им сталкиваться. Пусть уже расходятся в разные стороны». «Отпусти его! Я останусь!» Прошу мужа, но он лишь усмехается и не двигается с места. «Слышишь? Я останусь с тобой!» Асад уступает. Убирает руку и возвращается на кухню. Сын уходит. Грохает входная дверь, и наступает тишина. Внутри пусто и как-то глухо. «Это все. Конец. Мне конец». Где-то фоном заливается телефон. Машинально иду на звук, но плохо понимаю, что вообще происходит. Я в прострации. Больно и страшно. Колотит изнутри, а как согреться, не знаю. Смотрю на экран. Номер неизвестный. Может, по работе? Алло. Голос предательски дрожит. Закусываю губу до боли и едва сдерживаю подступившие слезы. Ира. Выдох, вдох, и волна кипятка от одной интонации. Нам надо поговорить. Ворон, ну что тебе опять от меня нужно? Хватит меня мучить. Мне это не интересно. Кидаю сухо и сбрасываю звонок. Руки дрожат, но я все же заношу его номер в черный список. Нет, он больше не появится в моей жизни. Ни за что. Я не позволю. Цветок лежит на столе. Тот самый, что Ворон подарил мне в лесу на нашем единственном свидании. Как я его не выкинула раньше? Сухой совсем. Столько лет прошло. Я про него забыла, а сейчас вот нашелся. Только той девочки, что старательно хранит воспоминания, больше нет. Но смять и выкинуть рука не поднимается. Отчего-то бережно убираю реликвию между листов книги и поднимаюсь на ноги. Надо как-то разруливать все это.